Прислушавшись к совету тискарца, земляне замолчали. Молнии за бортом сверкали все меньше и меньше, да и ливень начал стихать. Автобус вновь прибавил скорость. «Город», — подумал Геннадий, когда впереди замигали тысячи огней. Транспорт резко пошел на спуск. За стеклом замелькали еле видимые в темноте деревья. Спустя пару минут не совсем мягко автобус сел на большой освещенной площадке. Пассажиры двинулись на выход. Новоприбывших встречали плечистые и шустрые ребята, одетые в черно-зеленый камуфляж. Слепя помощников налобными фонарями, стали сгонять в подобие строя. Ну и расцветка. Критически оценил про себя акула форму встречающих. Прямо как лягушата. Опустевший автобус противно взвыл двигателем и стартовал в темное небо. Через несколько секунд на площадку спустились сразу три таких же транспорта. Затем еще два. Воздушные аппараты выгружали новые партии мужчин и женщин и тут же взмывали вверх, освобождая место для следующих автобусов. Встречающий персонал быстро отводил пассажиров в сторону и сортировал их в отряды, которые под присмотром двух-трех лягушат отправлялись к возвышающимся неподалеку массивным конструкциям. Геннадий шагал в строю рядом с Черлом. Вера попыталась примкнуть к ним, но девушку увлек ее неразговорчивый и мрачный напарник. Теперь землянка двигалась на несколько шеренг впереди. «Здесь можно разговаривать?» – тихо спросил у Черласия Акулов, заметив, что некоторые помощники в строю негромко общаются. «Да, только не очень шумно, иначе контролеры будут недовольны», – кивнул товарищ в сторону лягушат. «Куда нас сейчас ведут? Сначала на вещсклад, затем в поселок. Будем отдыхать до тех пор, пока нас не привлекут к перезарядке Хронтера. Только не спрашивай, как это происходит, сам увидишь». Вещсклад оказался огромным металлическим ангаром, в который свободно бы поместился Боинг 777. Помощников, вереницей заходящих в него, встречали женщины в черно-синем камуфляже. «Кладовщики», — шепнул Черласий. Они останавливали каждого новоприбывшего и, бросив оценивающий взгляд на его фигуру, указывали на тот или иной баул из лежащих россыпью прямо на полу ангара. «Что здесь?» — поинтересовался Геннадий у товарища, взваливая на плечо нелегкую кладь. «Рабочая, повседневная и парадная одежда», — пояснил напарник, подхватывая свой баул. «Они что, определяют размер на глаз?» «Ну да, а если не подойдет?» — округлил глаза Акулов. «Их это мало заботит. Не переживай, если что, сами подгоним». На сквозном выходе вещсклада кладовщицы вручали помощникам сумки с обувью. Нагруженные напарники вновь влились в строй, который контролеры повели к ярко освещенной площади. «Не могли днем прилететь?» – недовольно подумал Акулов. «Ходи сейчас в потемках. Толку от этих фонарей?» Судя по теплому, но влажному от недавнего ливня воздуху, в этой части Лестера было лето. Если сейчас, ночью, примерно 20 градусов, то сколько же будет днем? Мелькнула у землянина мысль. На площади царило столпотворение. Сотни людей, побросав на твердое покрытие свои баулы и сумки, стояли в окружении нескольких десятков лягушат. Почувствовав недоброжелательный взгляд, Геннадий оглянулся. Рек находился в 5 метрах от Акулова и сверлил его ненавидящим взором. Землянин усмехнулся про себя и уставился помощнику до края пристально спокойным взглядом точно в переносицу. Не выдержав визуального прессинга, здоровяк ненадолго отвернулся. Через минуту, получив новую порцию отрезвляющего взора, шкаф подхватил свои вещи и растворился в толпе. Народ, в основном новые контрактники, принялся громко роптать, требуя дальнейшей конкретики. Людей пугала неопределенность их будущего. Старослужащие и контролеры начали рекрутов успокаивать. Внезапно прямо над площадью появилась небольшая платформа, освещенная светло-синими фонариками. На ней стоял пожилой мужчина. Едва он заговорил, землянин сразу узнал по голосу человека, заходившего в палату Любисы. «Новые помощники, будущие ноктурнеры, обращаюсь к вам. Старые меня знают достаточно хорошо. Я, Хронком, командир Хронтера, на котором вас привезли на Лестер. Прежде всего хочу сказать, не судите людей, из-за которых вы здесь оказались. Старшие и помощники, доставившие вас на Хронтар, всего лишь выполняли мой приказ. Это также и не моя прихоть. Подобный набор помощников проводится достаточно долгое время. Таковы традиции Лестера, и мы с вами не в состоянии их изменить. Я предлагаю вам отнестись к контракту с пониманием и приложить максимум усилий, чтобы он закончился для вас удачно. В этом случае вы сможете вернуться на свои планеты и в свои временные периоды целыми и невредимыми. Слушайтесь своих старших и овладевайте знаниями, которые вы можете получить на Лестере. Гладко говорит, прошептал Акулов товарищу. Да, это он умеет, так же тихо ответил Черл. Толпа загудела. Местами раздавались возмущенные крики, и контролеры принялись наводить порядок. Геннадий физически ощутил волну ненависти, идущую от большой части контрактников к командиру Хронтера. «Прошу тишины!» — вновь раздался над площадью голос Хронкомма. «Я вас всех прекрасно понимаю, но дело сделано. Воздержитесь от всплесков гнева, которые принесут вам только проблемы. И еще, хочу поблагодарить тех новоприбывших помощников, которые не растерялись в критической ситуации и смогли самоотверженно вступить в бой с нашим врагом. Отличившимся будет досрочно присвоено очередное звание. А сейчас, прошу всех двигаться к пункту пропуска». Продолжая возмущаться, новоприбывшие помощники, подгоняемые лягушатами, зашагали дальше. Вскоре впереди возникла высокая, около 6 метров, стена с рядом арочных проходов в ней. В пункте пропуска помощникам необходимо назвать группу своего старшего. Громко раздалось из невидимых динамиков. «Для чего?» — спросил у напарника Акулов. «Чтобы нам выдали адрес», — пояснил Черл. «А разве у тебя здесь нет постоянного места обитания? После каждого прибытия Хронтера помощникам в поселке назначают новые адреса. Зачем? Возможно, чтобы люди не привыкали к одному месту. Наверное, так оно и есть». Геннадий вслед за товарищем двинулся в один из арочных проходов. Перед ним стоял черный куб размером со средний комод, лицевая сторона которого светилась голубым отливом. Черласий на мгновение остановился и громко произнес. «Группа старшей Настории. Линия Достой, 22-2», выдал безжизненным голосом куб, продублировав свои слова на экране. «Ты знаешь, где это?» Еле слышно спросил Акулов у напарника, прочитав текст из еще непривычных глазу листарианских символов, кракозябликов. «Да, недалеко. Широкая, метров 20 от поребрика до поребрика, полоса дорога плавно пошла на спуск. Вытекающие из пунктов пропуска ручейки помощников непроизвольно устремились к показавшемуся внизу поселку. Геннадий остановился и окинул взглядом территорию размером в несколько гектаров, на которой стройными рядами стояли крохотные домишки. По крайней мере, так казалось сверху. Вся территория освещалась парящими в черном небе яркими фонарями. По периметру поселка размещались более высокие строения. Чем-то похожий на концлагерь, подумал про себя мужчина. Тут в него кто-то врезался. Да так, что Геннадий еле устоял от толчка. Что встал на дороге, как тополь на плющихе. Раздался возмущенный женский голос. «Не видишь, люди спускаются. Вера, не кричи», — урезонил землячку Акулов. «Что про тебя люди из других миров подумают? Ой, Гена, извини, я тебя не заметила. Ну ты и скандалистка. Вас в апартаментах по какому адресу поселили?» «Каргеланар», — повернулась Вера к своему напарнику. «Где?» «Достой, 51-1», — мрачно выдавил он, поправляя на плечах два тяжелых баула. «И называй меня при посторонних, Карг». «Это не посторонние», — отмахнулась землянка. «Скорей, наоборот. Значит, будем почти соседями», — заключил Черласий. «Ну что, топаем дальше». Напарник двинулся вперед, сразу задав быстрый темп ходьбы. «Думаешь, такой резвый?» — улыбнулся про себя Геннадий. «Я на заводе с инструментом по десятку километров ежедневно накручивал». Подмигнув землячке-спортсменке, он зашагал за товарищем. «Представляешь», — ткнула Акулова в плечо Вера, — «мне могут повысить звание». «За что это?» — удивился он. «Когда противник высадил десант на левом борту, я в это время была в коридоре, а я на правом борту зависал. Так вот, когда их роботы просверлили отверстие и пошел десант, я попыталась убежать по коридору. По пути оказалась у какой-то четырехствольной пушки. Стала нажимать на ней все подряд. Тут и понеслось. Почти весь коридор вымело, как метлой», — гордо рассказывала Вера. «Старшая меня потом еле от пушки отцепила. Каргеланар говорит, что звание мне обязательно повысит. Да ты героиня. На земле у тебя такого бы шанса не было. Не трави душу», — поникла девушка. Четверка наконец добралась до крайних домиков. Проходя мимо первого, Геннадий удивился его малоразмерности. Метра 3 в ширину и метра 2 в высоту, узкая дверь, низкий косяк. «Биться мне головой», — огорчился землянин, имеющий рост 1,76 м. Что же эти будки такие маленькие? Выдавил он вслух. Наверное, экономит на материале, озвучил свою версию Каргиланар, с завистью глядя на напарницу, с легкостью помахивающую двумя сумками с обувью. Ну, мы пришли. Бросил свой баул напротив второго домика Черласий. Мальчики, пока. Махнула рукой Вера и быстро зашагала за своим удаляющимся напарником. Приходите в гости. Справа от двери Акулов увидел мерцающий сиреневый квадратик. Оглянувшись, землянин выкинул вперед правую ладонь. Дверь не отъехала, как в помещениях Хронтера, а просто распахнулась внутрь. «Но-но!» – пожурил Геннадия товарищ. «Не хулигань!» Черл поднял баул и вошел в домик. Землянин двинулся следом. Удар! Свалившись в проем вместе с вещами, Акулов схватился за ушибленную голову и громко выругался. Напарник оглянулся и засмеялся. «Что угораешь?» – обиделся Геннадий. «Мне нужна медицинская помощь. Сейчас вызову Любиссу», – скорчил товарищ серьезную мину. «Лучше не надо». Акулов с кряхтением поднялся, потирая ушибленный лоб. «Надеюсь, в этой будке холодная вода имеется». Глава 8. Внутри домика Геннадию показалось тесно, но уютно. Витраж выходил на улицу, если ее можно было так назвать. Под ним – столик-тумба. Вдоль боковых стен стояли низкие, аккуратно застеленные серебристой тканью кровати. В тыльной стене по центру размещалась узкая дверь. Слева и справа от нее – встроенные шкафы. «Падай, где тебе удобно», – махнул рукой Черласий. Геннадий бросил вещи на пол и рухнул на левую кровать. Матрас даже не прогнулся. Его там просто не оказалось. Ложе действительно было предельно жестким. Мужчина закряхтел и поднялся, и откинул край покрывала. Под ним лежал обыкновенный деревянный щит. «Вот это фокус», – удивился вслух землянин. «Любишь спать с комфортом», – подмигнул напарник. «Ничего, привыкнешь». «Условия, конечно, спартанские», – вздохнул Акулов. «А с другой стороны, на жестком спать полезно для позвоночника. Давай вещи разбирать, пока нас на работы не привлекли», – поторопил Черл. «Какие работы? Ночь на дворе», – удивился Геннадий, но на всякий случай подошел к окну и выглянул на улицу. «Не ночь, скорей, середина дня», – тискарец поочередно открыл все дверцы шкафов. «Шутишь, на этой части Лестера всегда темно». Черл, вздохнув, принялся размещать в своей половине гардероба содержимое баула. Еще сюрприз. Геннадию ничего не оставалось, как последовать примеру товарища. Комбинезоны, куртки, брюки, матерчатый подшлемник, вещи аккуратно заняли свои места. А это зачем? Землянин развернул перед собой знакомую хламиду. Для сна, коротко ответил напарник. В сумке с обувью оказались короткие сапоги, подобие ботинок и тапочки. Черл помог Акулову управиться с вещами, затем открыл вторую дверь. За ней расположился крошечный дворик с двумя лавками и столиком, с гигиеническим блоком в углу. За короткое время Геннадий изучил его устройство и вернулся в домик уже с влажным полотенцем на голове. Протянув руку за столик-тумбу, тискарец нажал кнопку. Верхняя крышка откинулась и обнажила полный лоток высокоэнергетической еды. Черласий еле уговорил напарника перекусить. Гена кривился. Каждая ложка давалась с трудом, и он облегченно вздохнул, когда емкость опустела. Делать было нечего, и мужчины растянулись на топчинах. Естественно, сон к Акулову не шел. Тем более, что низкие потолки в помещении действовали на настроение так угнетающе. «Друг мой», — обратился землянин к напарнику, — «здесь всегда так кормит». «В основном», — подтвердил товарищ, — «хотя на подзарядке Хронтера могут подкинуть что-нибудь повкусней. А нельзя тут поохотиться, рыбу половить. За пределы поселка без приказа отлучаться запрещено. Да, через такую стену не перепрыгнешь. А здесь на кого охотиться? Да и оружия нет». Черласий молча встал и протянул руку за столик. Тумба качнулась и отошла в сторону. Из образовавшегося пространства выдвинулись два ложемента. В каждом находилось по тому самому оружию, образец которого попался Геннадию в зарядном отсеке. «Ух ты!» Землянин вскочил с постели и потянулся к ближайшему стволу. «Стоп!» – остановил товарища тискарец. «Брать можно только с разрешения дежурного оператора. А для чего они здесь?» «Для возможного отражения атаки противника. Правда, при мне такого еще не было. Ясно. Спрячь это от меня, а то не выдержу». Мужчины снова улеглись на топчины. После недолгого разговора первым уснул Черл. Землянин еще какое-то время крутился, прежде чем сон сморил его. Акулову сразу же стали сниться кошмары. Стреляющие звездолеты, взрывающиеся вертолеты, летающая на зонте пенсионерка и почему-то полуодетая Настория. Разбудил его чей-то настойчивый голос. «Младший помощник Ген, встать! Младший помощник Ген, встать!» Акулов с просонья поднял голову и уставился на витраж, который, как оказалось, выполнял функцию не только окна. По всей его поверхности на синем фоне бежала строка из белых крокозябликов. Голос за кадром дублировал. «Младший помощник Ген, встать! Младший помощник Ген, встать!» Землянин все-таки нашел в себе силы и, широко зевая, приподнялся. «Младший помощник Ген, за находчивость, отвагу и пренебрежение к смерти при защите Хронтера тебе присвоено очередное звание помощник». Мужчина еще не пришел в себя, как экран потух, и сквозь него вновь стала видна залитая полумраком улица. Акулов повернулся к кровати напарника. Тот лежал с открытыми глазами. «Почему не поздравляешь?» – поинтересовался землянин. «У вас так принято», – улыбнулся Черласий. «Да, практиковалось. Фиг с ними, с поздравлениями. Скажи, какая польза от этого звания есть?» «Никакой». «Ясно». Геннадий вновь улегся на жесткой ложе. Закрыв глаза, протяжно зевнул. Но сон не желал возвращаться. «Когда же этот кошмар закончится?» – горестно подумал мужчина. «Хотя, он только начался. Всем помощникам собраться на посадочной площадке». Внезапно ожил экран витраж. Форма одежды. Повседневная, головной убор. «Ну вот», — поднялся тискарец. «Пришло время поработать на Хронтере. Если разобраться», — неожиданно возмутился Акулов, «зачем мне сдался этот корабль? Кто летает на нем, пусть и обслуживает. Поверь мне, друг, лучше весь контракт перезаряжать в Хронтар, чем скакать со старшими по чужим мирам. Пойдем». Напарники быстро привели себя в порядок и, надев кепи с короткими козырьками, вышли наружу. Из соседних домиков выбегали их обитатели и легкой трусцой устремлялись вниз по улице. Геннадий и Черл влились в общий поток, который вынес их в противоположный конец поселка к посадочной площадке. На ней уже грузились пассажирами несколько автобусов. С темного неба падали и плавно садились прибывающие транспорты. Напарники, подгоняемые контролерами, заскочили в один из них. Как только салон набился до отказа, автобус взмыл в небо. «Шанхай какой-то», – злобно подумал землянин, глядя сверху на многочисленные квадратики домишек. Воздушный путь до Хронтера на этот раз Сокулову показался короче. Видимо, потому что не было грозы и ливня. Транспорт летел так быстро, что огни внизу проносились сплошной светящейся линией. Автобус с напарниками произвел посадку в ангаре. Геннадия, Черласия и еще несколько человек повел за собой седой рыжеусый здоровяк. Техник тихо подсказал землянину тискарец. Работодатель долго вел помощников по хитросплетениям коридоров. «Не знаю, как остальные, а я бы точно здесь заблудился без сопровождающего», — подумал Акулов. Наконец бригада очутилась в узком и длинном отсеке. Техник хлопнул по нескольким светящимся клавишам ладонью. Левая и правая стены отсека с металлическим гулом ушли вверх. Вся левая сторона оказалась заставлена рядами ящиков, напоминающими грузовые контейнеры пятитонники. Лицевую часть ящика прикрывала крышка, по краям которой сверкали затянутые четырехгранные гайки. С правой стороны во весь отсек тянулся роликовый транспортер. Поверх ленты на нем крепились небольшие, сантиметров по 40 в длину, ящички-ложементы. «Назначаю тебя старшим», — ткнул техник пальцем в сторону Черласия. «Мужик, ты толковый. Я с прошлой перезарядки заметил, что делать, в курсе. Аккуратней с колбами. Знаешь, если что». Внимательно оглядев подчиненных, рыжеусый ушел. Напарник Геннадия вскрыл крайний ящик сундука и извлек из него инструменты. Ключи, монтировки, молотки и трубы, вспомогатели. Бывалой половине бригады объяснять ничего не пришлось. Мужчины похватали ключи и принялись скручивать гайки с крышек контейнеров. Землянин также не отставал от других. «Крутить гайки – это мое любимое дело», – думал он. «Может, так быстрее время пролетит. Вот раскручена одна крышка, вторая, третья». Черл осторожно поддел первую монтировкой, и помощники аккуратно ее сняли. Под ней оказался уплотнительный слой из пористого и толстого материала. Напарник плавно его отвернул. Весь контейнер, словно пчелиная рамка с сотами, был забит шестиугольными блоками из серебристого металла. Тискарец не сильно нажал ладонью на один. Откинулась крышка, и из блока плавно выдвинулась цилиндрическая колба длиной около полуметра и диаметром миллиметров 100. вниманию тех, кто еще с этим не сталкивался. Черл аккуратно принял в руки колбу и бережно понес к транспортеру. Это хронокапсула. Вынимаем очень аккуратно и поочередно размещаем в ложементе. По мере заполнения всех секций транспортера я прогоняю его дальше. Капсула очень хрупкая, так как ее корпус керамический. За вольное или невольное разбитие данного предмета листарианцы наказывают виновного штраф 30-кой. С капсулой мне ясно, поднял руку, как на уроке, Акулов. А что такое штраф 30-ка? К времени контракта добавляется 30 среднестатистических суток, мрачно пояснил стоящий рядом помощник, угрюмый мужчина. Это и называется штраф 30-ка. Ясно, кивнул землянин. Дорогая трубочка, значит, работаем аккуратно. Дело пошло споро. Геннадий задал неплохой ритм и вскоре по производительности обгонял более опытных в разборке коллег. Временами внутри бригады происходили пересменки, и тогда землянин занимался бережной укладкой капсул в ложементы транспортера. Периодически Черласий объявлял перерыв, и помощники садились прямо на теплый металлический пол. «Слушай», – тихо обратился Акулов к напарнику, – «не слишком ли быстро мы работаем? Как говаривали в моей советской армии, чем быстрее ты выполнишь одно приказание, тем скорее поступит второе». «Нормально работаем», – улыбнулся тискарец. «Ты действительно быстрее всех, но не крути головой, за нами наблюдают, поэтому снижать темп я не советую». «Кто наблюдает, где?» – еле слышно просипел Геннадий. «Точно не скажу, знаю лишь, что по всему Хронтару плотная система видеоконтроля». «Ясно, будем ишачить дальше». Ящики были разобраны примерно наполовину, когда некоторые работники, и Акулов в том числе, стали громко намекать на урчание пустого кишечника. Бригадир растерянно разводил руками, но вскоре в отсек вошла невысокая женщина и предложила следовать за ней в каюту-столовую. Черласий объявил обеденный перерыв и повел подчиненных на прием пищи. В столовой уже находилось десятка три помощников. Каждый кушал за отдельным откидным столиком-доской. Среди присутствующих Геннадий сразу увидел Рыкта, который также узрел землянина и отвернулся. Женщина рассадила новоприбывшую команду за столики и принялась быстро разносить высокие плошки. Акулов возбужденно заводил носом. В посудине действительно оказался густой суп. Разваренная крупа, кусочки овощей, похожие по вкусу на репу, янтарный бульон. Вкусно. Правда, мяса нет. Но вторым заходом официантка вручила каждому работнику маленький брикетик в серебристой фольге. Землянин сразу же его развернул. Мясо. Копченое. Обрадовался он, только какое-то красноватое. Черласий, повернулся Геннадий к товарищу, сидевшему за соседним столиком. А чье это мясо? Не знаю, пожал тот плечами. Никогда не задумывался. Если не хочешь, отдай мне, в другой раз. Может быть, вкус незнакомого деликатеса оказался схожим со вкусом оленины, которую Акулов когда-то пробовал на севере. Съев половину брикета, землянин, никого не стесняясь, завернул остатки в фольгу и сунул в карман комбинезона. Потом перекушу. После приема пищи и краткого отдыха бригада Черласия вновь принялась за работу. Общий темп упал. Люди устали от монотонной работы, к тому же требующей максимальной сосредоточенности. Да и, судя по состоянию организма, дело шло к ночи. Хотя кто поймет этот непонятный и вечно темный мир? Землянин обратил внимание на спотыкающегося мужчину лет 35. Он был чрезмерно худ и бледен, а после приема пищи буквально засыпал на ходу. «Зачем листарианцы притащили сюда этого доходягу?» – подумал Геннадий. «Еле ноги таскает. Надо сказать Черлу, чтобы освободил его от работы. Мало ли что, не успел». Вынимая с верхней соты хронокапсулу левой рукой, доходяга не удержал ее. Керамический цилиндр выскользнул и полетел на пол. Глава 9. Незадачливый работник вскрикнул, резко пригнулся и взмахнул конечностями в безуспешной попытке схватить капсулу. Акулов моментально выбросил вперед правую руку и сжал пальцы в кулак. Цилиндр завис в воздухе буквально в нескольких сантиметрах от пола. Ошарашенный доходяга схватил капсулу обеими руками и прижал ее к груди. А у Геннадия потемнело в глазах. Он присел и привалился спиной к пустой коробке контейнера. «Перерыв!» – скомандовал Черл и подбежал к товарищу. «Как ты?» «Ничего. Только голова кружится», — еле пробормотал он. «Сейчас же доставай свою заначку и ешь», — приказал тискарец. «Зачем? Тебе нужно пополнить энергию». Землянин медленно достал брикет и трясущимися пальцами попытался его развернуть. Товарищ выхватил упаковку и, моментально содрав фольгу, сунул содержимое в рот Акулову. «Жуй! Теперь тебе надо постоянно носить с собой калорийную пищу. Я видел, как старшие после длительной работы с энергией пополняют утраченную силу едой. Хотя, если твои способности станут известны листерианцам, эта пища может тебе не понадобиться». Отдохнув и более-менее восстановив свои силы, землянин присоединился к коллегам. Едва работа в отсеке приблизилась к концу, появился техник. Проследив, как Черласий прогнал на транспортере последние капсулы, Рыжеусый вывел всю бригаду в стартовый отсек. Там уже стояли в ожидании пассажиров автобусы. Погрузка еще не начиналась, поскольку не все работники освободились. Остальные помощники бродили по ангару, сидели на полу, общались между собой. Прогуливаясь среди контрактников, землянин увидел Веру. Подкравшись к ней сзади, мужчина накрыл глаза девушки ладонями. «Гена!» – воскликнула она. «Ну, кто еще может быть, кроме тебя, как делишки?» – поинтересовался Акулов. Навкалывалась. «Есть немного. Правда, работа несколько муторная. Да, крутить гайки – это не для тебя. Какие гайки?» «Я капсулы с транспортера грузила в багажные транспорты». «А, ясно. В Шанхай полетим вместе». «В какой Шанхай?» «Наш поселок. Прикольно ты его назвал». «Конечно, вместе. Представляешь, я здесь увидела лба, которого на земле приложила. Он меня тоже узнал, но сделал вид, будто видит впервые». Геннадий общался с девушкой еще около часа. За это время подтянулись последние работники. Автобусы стартовали и устремились в поселок. С посадочной площадки земляне шли в сопровождении своих напарников. Добравшись до жилища Веры и Каргеланара, Акулов и Черласий попрощались с ними и устало зашагали к себе. «Мальчики, заходите как-нибудь в гости», — помахала вдогонку рукой землянка. Геннадий прикинул расстояние до своего домика, находившегося почти в начале улицы, то есть линии. «Примерно метров 50-60. Зайдем, но не сейчас», — подумал про себя Акулов и тоже вскинул руку вверх. Кричать сил уже не было. «Голову!» — воскликнул товарищ, когда они подошли к будке. «Что?» — повернулся землянин, входя в распахнувшуюся дверь. «Ой, блин!» Через полчаса Геннадий сидел на своем спальном месте и с отвращением грыз энергетический брикетик. Вокруг его многострадальной головы было намотано влажное полотенце, которое сердобольный Черласий периодически смачивал. «Я тут всего первый день», — со злостью выговаривал Акулов. «Но как же мне все уже надоело, этот косяк, постоянная темнота». «Друг мой, потерпи», — успокаивал его тискарец. «Тебе надо продержаться всего один период. Я же смог, мне вообще целых два осталось. Доедай и отдыхать. Завтра, скорее всего, опять на хронблоке». Спустя несколько минут мужчины улеглись, и землянин совсем не обратил внимания на непривычную жесткость ложа. Едва коснувшись его спиной, Геннадий провалился во тьму. «Помощники, встать, завтрак! Помощники, встать, завтрак!» Не отошедший от глубокого сна Акулов с ненавистью посмотрел на мерцающий кракозябликами экран. Протяжно зевая, землянин последовал примеру вскочившего напарника. После умывания и быстротечного завтрака пришел приказ следовать к посадочной площадке. Мужчины зашли за Верой и ее угрюмым напарником. Вчетвером продолжили путь на автобус. Вновь полет на хронтар и муторная работа с хронкапсулами. На этот раз попались секции меньше размером. До обеда бригада Черласия разрядила две штуки. После приема пищи, такого же приятного, как и вчера, помощникам разрешили немного поваляться на матрацах в спальном отсеке. Затем вновь ненавистная работа, путь в Шанхай-сон. На четвертый день разрядка хронблоков завершилась, но на этом дело не закончилось. Практически без перерыва началась зарядка. Точно такая же процедура, только наоборот. Геннадий, да, наверное, и не только он, был готов согласиться на другую, более тяжелую работу. Но варианты никто не предлагал. Даже Вера, всегда жизнерадостная и подтянутая, стала мрачной и малоразговорчивой. Впрочем, как и все обитатели Шанхая, полная зарядка хронблоков окончилась за три долгих листерианских дня. Помощники, морально угнетаемые механическим трудом, поднажали и завершили работу раньше. «Радоваться мне или огорчаться?» — задумался, готовясь ко сну, Акулов. 7 суток я отслужил. Сколько же еще осталось? Увижу Насторию, спрошу. Следующим утром экран после завтрака приказал помощнику Ген явиться в стрелковый учебный корпус номер 4. Черласий любезно предложил проводить товарища. По дороге решили зайти за Верой и не ошиблись. Девушка также, как и Акулов, получила подобный приказ. В двухэтажном, но все равно невысоком здании на окраине Шанхая группу новоприбывших помощников ждала Настория. Вместо приветствия старшая сразу же принялась объяснять устройство лазерного карабина, который находился в каждом домике под столом тумбой. Сейчас один экземпляр лежал на высокой подставке. Макси Энерик завершала лекцию блондинка, довольно серьезное личное оружие. Возможно, немногие из вас успеют им поработать. Но для общей подготовки необходимо знать все образцы нашего с вами вооружения. Вашего, но никак не нашего. Скрипнул зубами Геннадий, еле удержавшись от комментария вслух. Видимо, Настория почувствовала гневный импульс землянина. Не оборачиваясь к нему, девушка схватила оружие с подставки и с силой швырнула его в Акулова. Цевье карабина легло прямо в ладонь вытянутой руки Геннадия. Листорианка развернулась. Буквально на секунду на лице блондинки проступило удивление. В следующее мгновение старшая поочередно толкнула руки в сторону дальней стены помещения. С потолка вывалилось несколько предметов, похожих на темно-зеленые коконы. Верхняя оболочка с них соскочила, обнажив изображение полуящеров-полулюдей. Каждый зверь держал в лапах оружие, отдаленно напоминающее Макси Энерик. Фигуры медленно двинулись на удивленных помощников. Ген. Резанул по барабанным перепонкам голос Настории. Огонь. Действуя по выплывшей из памяти подсказке, землянин сразу активировал оружие и присел на правое колено. Приклад квадрат к плечу, палец на спусковую клавишу. Небольшая отдача, свист слепящей плазмы. Крайняя фигура зверя лопнула и разлетелась на тысячи догорающих клочков. Вторую и третью мишень постигла такая же участь. Ген. Стоя. Огонь. Акулов вскочил на ноги и продолжил вести прицельную стрельбу, даже не включая целеуказатель. Едва мужчина уничтожил последние мишени, как с потолка посыпались свежие, но уже синего цвета. Новые звери двигались быстрее и периодически маневрировали. Ген. В движении вперед, огонь. Землянин двинулся навстречу мишеням. У передних фигур на кончиках оружия замелькали красные огоньки. Что-то горячее пронеслось мимо правого уха. Отстреливаются. Удивился мужчина. Максимально настроившись на противника, Акулов по движению и развороту той или иной фигуры предугадывал возможный сектор обстрела. Теперь он вел огонь только после того, как уворачивался от очередного огненного пучка активных мишеней. Несколько раз приходилось бросаться на пол и перекатываться в стороны. Еще не все мишени были уничтожены, когда им на подмогу прибыли красные звери. Эти двигались еще быстрее, отчаянно маневрировали и стреляли чаще. Геннадий переключил регулятор на непрерывный огонь. Блики мишеней замелькали среди стоящих позади помощников. Раздались крики боли и возмущения. Кто-то упал. По левому плечу Акулова также скользнул красный луч. Рука выпустила цевье Макси Энерика и безвольно повисла. Стиснув зубы от обжигающей боли, землянин вскинул карабин правой рукой и, зажав приклад под мышкой, стал водить стволом из стороны в сторону, поливая противника непрерывным огненным импульсом. Мишени с треском лопались, а их горящие остатки покрывали все вокруг сплошным ковром. Щелкнул вылетевший пустой картридж, и оружие превратилось в безобидную доску. В этот же момент лучи двух уцелевших зверей скрестились на груди Акулова. Едва не задохнувшись от острой боли, мужчина рухнул на пол. Возле Геннадия появилась Настория. Блондинка провела ладонью над ранениями землянина, и боль стала затихать, а затем растворилась без остатка. Подав руку Акулову, старшая рывком подняла его. Мужчина подобрал пустой карабин и вернул его на подставку, после чего встал в общий строй. «Неплохо», — вынесла вердикт Настория. «Воевал раньше. Можно сказать, что и нет», — ушел от прямого ответа Геннадий. Старшая извлекла из кармана комбинезона маленький пистолет, из которого она жгла на земле полицейских строгов. После лекции инструктажа по боевому применению мини-энерика блондинка скомандовала. «Помощник Вера, ко мне!» Землянка, почему-то прихрамывая, заковыляла к Настории. Старшая вручила девушке оружие и приказала открыть огонь по новым зеленым зверям. Не прошло и минуты, как мишени были уничтожены. Синюю партию постигла подобная участь. Блондинка достала второй пистолетик и бросила его Акулову. Затем запустила красных зверей. «Ген, Вера, огонь!» «Твои справа», — шепнул мужчина землячке. Пара стрелков двинулась вперед. Свист раскаленной плазмы смешался с грохотом лопающихся мишеней. Ответным огнем звери вновь зацепили Акулова, но на этот раз в правую лодыжку. Геннадий припал на ногу, но стрельбу не прекратил. Спустя несколько минут не осталось ни одной целой мишени. «Где вы так научились?» – удивленно спросила Настория, когда стрелки вернули ей оружие. «Мы с земли», – гордо ответила Вера за двоих. Старшая велела им отдыхать, а сама занялась обучением практической стрельбе остальных помощников. Земляне сидели на полу и с интересом наблюдали за учебным процессом. По большей части новоприбывшие рекруты стреляли отвратительно. Периодически они получали от мишеней болезненную ответку и с воплями падали на пол. Настория вздыхала, качала головой и занималась лечением пострадавших. «Где ты так научилась стрелять?» – поинтересовался Акулов у Веры. «Мой бывший муж был военным», – ответила девушка, разминая ногу. «Я с ним постоянно на стрельбище торчала, а еще раньше занималась стендовой стрельбой. После нашего оружия из этой пукалки стрелять легче легкого. А ты где насобачился?» «Скажу, но только по секрету», – мужчина пригнулся к уху землячки. «С некоторых пор у меня в организме произошли некоторые изменения. Я стал лучше слышать, видеть, чувствовать. Моя сегодняшняя стрельба – результат этих трансформаций. Где же ты их подхватил?» «Через кровь Настории». «Что?» – воскликнула Вера, но быстро зажала рот рукой. «Не кричи. Я потерял на хронтаре много крови, и она спасла меня своей. Вот и весь секрет. Смотри, никому. Хорошо. А ты что хромаешь? Когда ты стрелял первым, какая-то мишень зараза меня достала. Сначала жгло, сейчас проходит. Тебе повезло, что эта куколка тебя подлечила. Я же ее подчиненный». После отчаянных наставлений Настории у остальных ее учеников появились первые успехи в стрельбе из лучевого оружия. Перед тем, как отпустить курсантов на обед, старшая объявила: «На сегодня я с вами закончила. В последующие дни будем тренироваться еще. После обеда вас ждут занятия по изучению различных модификаций скафандров. Все свободны. Ген, задержись». Помощники устало двинулись к выходу. Акулов попросил Веру подождать его снаружи и подошел к старшей. Блондинка молча сверлила взглядом землянина. «Ну, не выдержал мужчина. Завтра у вас будут силовые занятия с Докраей». «Ясно. Не перебивай. Она относится к тебе с некоторой антипатией. Я заметил», — невесело усмехнулся Акулов. «Постарайся ее не злить, иначе она может тебя погубить». «Понял. Да, свободен». Глава 10. Вера ждала Акулова возле входа в здание. На вопросительный взгляд девушки землянин коротко бросил: «Потом расскажу». Ориентируясь по табличкам-указателям, он вывел попутчицу к линии «Достой». Проводив Веру до ее будки, отправился к себе. «Ну, как тебе занятия?» – с интересом спросил напарник. «Нормально», – ответил Акулов, присаживаясь на спальное место. «Настория осталась мною довольна. Это хорошо. А ко мне заглядывал Кичкинтас. В гости?» «Не совсем. В свободное от хронтера и заданий время он занимается доставкой энергетической пищи. Гадость!» Акулов скривился при воспоминании о вкусе еды. «Не говори», – Черласий кивнул на столик тумбу. Среди ненавистных брикетов Геннадий увидел несколько упаковок, какие он наблюдал в каюте столовой хронтера. Развернув одну из них, землянин обнаружил копченое мясо. Товарищ подмигнул и многозначительно повел головой в сторону экрана витража. «Ешь и немного отдохни», — сказал тискарец вслух. «Тебе еще на занятия идти». Пообедав, Акулов с удовольствием растянулся на ложе и незаметно для себя уснул. Разбудил его все тот же надоедливый голос с экрана. «Помощник Ген, двигайся к учебному корпусу номер 1. Черласий вышел проводить товарища и показать, в какой стороне находится нужное здание. Сунув землянину в карман комбинезона брикет с мясом, напарник прошептал: «Угостишь свою девушку». «Ладно, только она не моя девушка», — возразил Акулов. «Ну, это дело времени. Или ты еще кого нашел?»